Глава 5. Когда Элени отправилась на спинолонгу, Анне было 12, а Марии 10. Георгису теперь предстояло одному справляться и с домашними делами, и, что куда более важно, с задачей воспитания дочерей без матери. Из двух девочек у Анны был более трудный характер. Она всегда была шумной и беспокойной, вплоть до полной неуправляемости. Это еще до того, как научилась ходить. А уж с того дня, как родилась ее младшая сестра, Анна стала просто неистовой. И Георгиса ничуть не удивило, что теперь, когда Елене уехала, Анна тут же яростно восстала против домашних правил, отказываясь принять на себя материнские обязанности только потому, что она была старше из двух сестер. И весьма доходчиво объяснила это отцу и сестре. Мария же обладала мягкой натурой. И поскольку из-за характера сестры им с отцом трудно стало жить под одной крышей, Мария взяла на себя роль миротворца, хотя ей частенько приходилось подавлять в себе инстинктивную реакцию на агрессию Анны. В отличие от Анны, Мария не находила домашнюю работу унизительной. Она была практичной от природы, с радостью помогала отцу делать уборку и готовить, за что Георгий смысленно благодарил Бога. Как большинство мужчин его поколения, он умел штопать носки не лучше, чем летать над землей. В глазах окружавшего их мира Георгис был человеком молчаливым. Даже бесконечно долгие одинокие часы в море не вызывали в нем жажды разговора, когда он сходил на сушу. Ему нравился звук тишины, и когда он проводил вечер за столиком кофейни, что было скорее правилом для зрелых мужчин, чем проявлением какой-то социальной активности, Георгис продолжал помалкивать, слушая, что говорят люди вокруг него, точно так же, как в море он слушал плеск волн о борта его лодки. Родные знали, какое у Георгиса доброе сердце и как нежен он с близкими, но случайные знакомые находили его необщительность почти враждебной. Те же, кто был знаком с ним поближе, видели в его поведении отражение тихого стоицизма, качество, которое теперь помогало Георгису выжить и держаться, хотя обстоятельства его жизни трагически изменились. Жизнь и прежде не часто радовала Георгиса. Он был рыбаком, как его отец и дед до него, так же, как они, возмужал и внешне очерствел за долгие часы, проведенные в море. Обычно это было просто долгой бездеятельностью ожидания, но иногда длинные темные ночи напролет приходилось бороться с яростными волнами, и в такие моменты рыбаку постоянно грозила опасность того, что море может взять свое и поглотить его раз и навсегда. Жизнь критского рыбака протекала в деревянном каике, но он никогда не требовал большего. Для него это была судьба, а не выбор. За несколько лет до того, как на остров отправилась Елене, Георгис немного увеличил свои доходы, взявшись доставлять припасы на спинолонгу. Теперь у него была лодка с мотором, и он мог отправляться туда каждую неделю с полными ящиками необходимых вещей, которые оставлял на причале, откуда их забирали больные лепрой. В первые дни после отъезда Елене Георгис боялся даже на мгновение оставить дочерей одних. Их горе как будто нарастало и нарастало, но Георгий знал, что рано или поздно они сумеют приспособиться к новой жизни. И хотя добрые соседи приносили им еду, Георгису все равно приходилось заставлять девочек поесть. Как-то вечером, когда он столкнулся с необходимостью самому приготовить ужин, его горестная беспомощность у плиты заставила Марию улыбнуться, но Анна лишь насмехалась над усилиями отца. «Я это есть не буду», — закричала она, бросая вилку в тарелку с бараньим рагу. «Это даже голодный зверь не стал бы есть». С этими словами Анна зарыдала и в десятый раз за день выскочила из комнаты. Она уже третий вечер подряд не ела ничего, кроме хлеба. «Ничего, проголодается, станет не такой упрямый», — беспечно сказал Георгий с Марией, которая терпеливо жевала пережаренное мясо. Они сидели за столом друг против друга. Разговор не клеился, и молчание лишь подчеркивалось случайным постукиванием вилок по тарелкам, да еще звуками приглушенных рыданий Анны. Но потом пришел тот день, когда девочкам нужно было вернуться в школу. Это подействовало как некие чары. Как только их умам нашлось, на чем сосредоточиться, кроме отсутствия матери, горе стало утихать. Это был также день, когда Георгис должен был снова направить свою лодку в сторону Спиналунги. Со странной смесью страха и радостного волнения в душе он пересек узкую полосу воды. Елена не могла знать о его приезде, и нужно было как-то ей сообщить об этом. Но на Спиналунге новости распространялись быстро. Еще до того, как Георгис успел привязать лодку к столбику причала, Елена появилась из-за угла огромной стены и замерла в тени. Что они могли сказать друг другу? Что могли сделать? Им нельзя было коснуться друг друга, хотя так отчаянно этого хотелось. Вместо этого они просто окликнули друг друга по имени. Это были слова, которые звучали прежде тысячи раз, но сегодня слоги показались просто шумом, не имеющим смысла. В это мгновение Георгису захотелось больше не приезжать сюда. Он похоронил жену еще на прошлой неделе. Она все равно была здесь, такая же, как всегда, живая и любимая. Это лишь добавляло невыносимой боли к их неизбежной разлуке. Ему ведь скоро нужно покинуть остров, повернуть лодку к Плаке. И каждый раз, когда он будет приезжать сюда, им предстоит новое болезненное расставание. На душе у Георгиса было тяжело, и на какое-то мгновение ему захотелось, чтобы оба они поскорее умерли. Первая неделя, проведенная Лени на острове, была занята делами и пролетела куда быстрее, чем для Георгиса. Но когда ей сказали, что его лодку уже видно, он направляется сюда, все ее чувства как будто взбунтовались. С момента приезда сюда Елене постоянно хлопотала, этого было достаточно для того, чтобы отвлечь мысли от бесконечных перемен, случившихся в ее жизни. Но вот теперь перед ней стоял Георгис, его глубоко сидящие зеленые глаза смотрели на нее, и в мыслях у Елены осталось только одно — как сильно она любит этого могучего, широкоплечего человека, и как ей бесконечно больно от того, что их разлучили. Они почти официально поинтересовались здоровьем друг друга, и Леня расспросила о девочках. Но что Георгий смог ответить, если ее вопрос лишь высветил перед ним пока что скрытую истину? Рано или поздно девочки привыкнут ко всему. Георгис это знал, и тогда он сможет честно сказать ей, что с ними все в порядке. А сегодня на вопросы Лени он мог ответить только другим вопросом. «Как здесь вообще?» Он кивнул в сторону огромной каменной стены. «Не так ужасно, как можно было подумать. И вроде бы дела должны вскоре наладиться», — ответила Елене с такой убежденностью и твердостью, что Георгис почувствовал, как слезы на мгновение отступили от его глаз. «Нам с Дмитрием дали домик на двоих», — сообщила Елене. «И он вроде нашего дома в Плаке. Может быть, попроще, но мы постараемся все обустроить. У нас есть дворик, так что следующей весной мы сможем завести садик, посадить всякие травы, если ты привезешь мне семян. И у крыльца растут розы, они сейчас в цвету, а скоро и мальвы зацветут. Так что и вправду все совсем неплохо».